Вейн какое-то время крейсеровал невдалеке от отмели в надежде изловить яйца и, к несчастью для них, захватил на выходе из гавани два корабля, направлявшихся в Лондон, и пока пленники находились у него на борту, кое-кто из пиратов проболтался, что они намереваются пойти в одну из рек к югу от города. Услыхав это, полковник Ред 15 сентября вышел на двух вышеупомянутых шлюпах за отмели и, имея ветер с севера, стал прочесывать реки и заливы к югу в намерении настичь корабль Вейна. Но, не встретив того, изменил курс и направился к мысу Фиер в исполнение первоначального своего замысла — захвату капитана Томаса и его пиратов. На следующий день вечером полковник со своей небольшой эскадрой вошел в реку и увидел за мысом три шлюпа, стоявших на якоре. Каковы были месть майора Боннета и его призы. Но случилось так, что, поднимаясь вверх по реке, лоцман посадил шлюпы полковника на мель, и пока они снова оказались на плаву, наступила темнота, которая помешала им двигаться дальше. Пираты в скорости заметили шлюпы, но, не зная, чьи они и с какими намерениями, вошли в эту реку, посадили людей на три каноэ и послали захватить их. Однако же те весьма скоро обнаружили, что это военные суда, и воротились с неприятными известиями. В ту ночь майор Боннет приготовился к бою и снял с призов всех своих людей. Он также показал одному из своих пленников, капитану Мэн Воррингу, письмо, которое только что написал и которое, как он объявил, собирался послать губернатору Каролины. Письмо гласило, что если явившиеся шлюпы посланы были против него упомянутым губернатором, и если ему, Боннету, придется удалиться, не закончив своих работ, то он начнет сжигать и уничтожать все корабли или суда, идущие в Южную Каролину или выходящие из оной. С наступлением утра пираты подняли паруса и пошли вниз по реке, замышляя только прорваться с боем. Шлюпы полковника Ретта также подняли паруса и, с каждой минутой приближаясь к пирату, вознамерились взять того на абордаж. Тогда майор Боннет пошел наискосок к берегу, где, подвергнувшись сильному обстрелу, его шлюп сел на мель, а шлюпы Каролины, находясь в тех же мелких водах, пребывали в таких же обстоятельствах. Генри, на борту которого находился полковник Ретт, сел на мель по носу от пирата на расстоянии пистолетного выстрела. Второй шлюп сел на мель прямо перед ним, почти вне досягаемости пушечного выстрела, что делало его мало полезным для полковника, пока они пребывали на мели. Так у пирата появилось значительное преимущество. Поскольку его шлюп сел на мель выше шлюпов полковника Ретта, обе стороны вели оживленную перестрелку все время, пока лежали вот так, на мели, что продолжалось около 5 часов. При этом пираты учинили женскую дыру в своем кровавом флаге. В оригинале здесь у Дефо «wife» — нецензурная форма от «wife» — «жена» — «использовать в качестве жены». Это слово из жаргона лондонских низов применялось чаще всего в отношении продажной любви. Очевидно, пираты проделали во флаге дыру, ее тоже называли «wife», издевательски приглашая нападающих прийти и совершить с ними. Судя по обыденному контексту фразы, подобные шуточки не были чем-то особенно исключительным у воюющих сторон того времени. Пираты несколько раз с насмешкой махали шляпами людям полковника, призывая их к себе на борт. На это те отвечали радостными криками «Ура!» и объявляли, что они вскоре поговорят с ними по душам, что и случилось, ибо шлюп полковника, первым оказавшись на плаву, перешел на более глубокую воду. Поправив на скорую руку такелаж, который получил весьма большие повреждения в стычке, он снова направился к пиратам, чтобы нанести завершающий удар, и вознамерился сразу идти на абордаж. Но пираты его предупредили, вывесивши белый флаг, и после недолгих переговоров о капитуляции сдались в плен. Полковник овладел пиратским шлюпом и был до чрезвычайности доволен, обнаружив, что командовавший им капитан Томас был никто иной, как майор Стид Боннет, собственной персоной, каковой оказал им честь несколько раз наведаться к побережью Каролины. В той схватке на борту Генри было убито 10 человек и 14 ранено, на борту морской нимфы 2 убито и 4 ранено. Офицеры и матросы обоих шлюпов вели себя с величайшей храбростью, И если бы шлюпы не сели столь злосчастно на мель, они захватили бы пиратов с гораздо меньшими потерями. Но поскольку пираты намеревались пройти мимо них и таким образом прорваться с боем, шлюпы Каролины принуждены были держаться рядом, чтобы не дать уйти. У пиратов было 7 убитых и 5 раненых, из каковых 2 вскоре после того умерли от ран. Полковник Ред отплыл из реки мыса Фиар 30 сентября и на третий день прибыл в Чарльстаун, к великой радости всей провинции Каролина. Боннет с его шайкой были отведены на берег, а поскольку в городе не было общественной тюрьмы, пиратов содержали в караульном помещении под охраной милиции. Только майор Боннет находился под стражей судебного исполнителя в его доме. Через несколько дней Дэвида Хэриота, штурмана и Игнатиуса Пелла, боцмана, которые намерены были дать показания против прочих пиратов, также перевели от остальной команды в вышеуказанный дом судебного исполнителя, и каждую ночь возле того дома выставлялись 2 центинала. Центиналами, от испанского «центинела» — «часовой», называли часовых из числа городского ополчения, милиции, в отличие от часовых «guard» — солдат регулярной армии. И то ли из-за чьей-то продажности, то ли из-за небрежности в охране пленников, не могу сказать, но 24 октября майор и Хэриот совершили побег. Боцман же отказался с ними следовать. Это наделало в провинции много шума, и люди открыто выражали свое негодование, зачастую направляя его на губернатора и других членов магистрата, которые якобы получили взятку за содействие в побеге. Обвинения проистекали из страха, что Боннет способен собрать новую команду и продолжить мстить этой стране. Но вскоре все они почувствовали в том облегчение, ибо коль скоро губернатор получил известие о побеге Боннета, он немедленно издал объявление и пообещал награду в 700 фунтов любому, кто его изловит, и послал в погоню за ним несколько судов с вооруженными людьми к северу и к югу. Боннет же направился в маленьком каноэ к северу, но так как он нуждался в самом необходимом, а погода была плохая, он принужден был повернуть назад. Таким образом вернулся на остров Свилливанс возле Чарльстауна, чтобы запасти провизии. Но поскольку о том оказался извещен губернатор, он послал за полковником Реттом и приказал тому вновь пуститься в погоню за Боннетом. Полковника губернатор наделил соответственными той цели полномочиями. И тот с должным вооружением и несколькими людьми той уже ночью отправился на остров Свилливанс и после весьма прилежных поисков обнаружил и Боннета, и Хэриота. Люди полковника открыли по ним огонь и убили Хэриота на месте и ранили еще одного негра и одного индейца. Боннет признал свое поражение и сдался. На следующее утро он был доставлен полковником Реттом в Чарльстаун и по распоряжению губернатора заключен в надежное узилище, чтобы затем предстать перед судом. 28 октября 1718 года в Чарльстауне в Южной Каролине открылась сессия суда вице-адмиралтейства. Слушалось дело пиратов, взятых на шлюпе, называемом «Месть», а позже «Король Джеймс». В присутствии Николаса Трота, эсквайра, судьи вице-адмиралтейства и председателя суда вышеназванной провинции Южная Каролина и других членов суда. Адмиралтейский суд был создан в Англии в 1400 году. Он был призван решать все вопросы, связанные с преступлениями на море или связанные с морскими перевозками. В его компетенцию входили все дела, связанные с каперством, пиратством, трофеями и законностью захвата того или иного судна. Он мог приказать вернуть украденные товары, но сам дела пиратов не рассматривал, давая для этого поручение специальному суду в Лондоне. Позднее эта система становилась все более неэффективной в борьбе с колониальным пиратством, и в 1700 году в колониях Англии была основана новая система вице-адмиралтейств. Теперь вице-адмиралтейским судам присяжных, состоящим из местных чиновников и морских офицеров, разрешалось рассматривать дела пиратов на местах и выносить им приговоры. Сессия суда вице-адмиралтейства с некоторыми перерывами продолжалась 2 недели. После оглашения королевских полномочий, данных судье Троту, большое жюри приведено было к присяге для вынесения решений по нескольким обвинительным актам. Большое жюри в английском судопроизводстве – присяжные заседатели, решающие вопрос о предании обвиняемого суду или о прекращении производства его дела. Малое жюри – суд из 12 присяжных. Затем зачитано было напутствие, данное назначенным судьею, в котором он, во-первых, объявил, что море дано Богом на пользу человеку и является объектом владения и собственности так же, как и суша. Во-вторых, он особо подчеркнул суверенную власть короля Англии над британскими морями. В-третьих, он заметил, что как торговля, так и мореплавание не могут осуществляться без законов, потому всегда существовали особые законы для наилучшего ведения и урегулирования морских дел с историческим экскурсом об этих законах и их происхождении. В-четвертых, он обрисовал, что были назначены особые суды и судьи, под чью юрисдикцию подпадают морские дела, причем дела по содержанию как гражданские, так и уголовные. Затем, в-пятых, он особо остановился на конституции и юрисдикции данной сессии суда Адмиралтейства и, наконец, на преступлениях, рассматриваемых означенной сессией, и особенно подробно на преступлении, именуемом пиратством, каковое затем было им изложено. После того, как были предъявлены обвинения, привели к присяге малое жюри. Затем были призваны и допрошены Стид Боннет, прозываемый Эдвардс, прозываемый Томас, ранее житель Барбадоса, и его спутники. Все они, за исключением четверых, были признаны виновными и приговорены к смерти.